Некое подобие анкмарпоркских теней найдется в любом городе мультивселенной. Обычно это старейший район, где переулки старательно проложены по тропам, которыми средневековые коровы спускались к водопою и называются, к примеру, бойни, трущобы, переулок Волокуша. Анкмарпорк таков почти везде. Однако тени — разговор особый. Эдакая черная дыра беззакония, впитанного со строительным раствором. Скажем так, здесь боялись ходить по улицам даже преступники. Нога стражников туда и не ступала. А сейчас ненароком ступила. Довольно шатко. Ночка выдалась нелегкая. Стражники успокаивали нервы и так замечательно преуспели, что в деле поддержания собственной вертикальности каждый полагался на остальных троих. Капитан Ваймс вернул бутылку сержанту. — Как тебе Он поразмыслил. — Стыдно, — сказал он. — Напиться перед вышестоящим офицером. Сержант попытался заговорить, но выдавил лишь много-много... — Так точно. — Возьмите на себя ответственность, — сказал капитан Ваймс, рикошетя от стены, и злобно уставился на кирпичную кладку. — Эта стена на меня напала, — объявил он. — Ты что такая борзая? Я, меж прочим, стражный офицер, чтоб ты знала. И мы не пойдем ни на какой. Он пару раз медленно сморгнул. — На куда мы не пойдем, сержант? — спросил он. — На приступ, капитан, — предложил Колон. Не-не-не, другое слово. — Да ну его, короче. Не пойдем ни на какой-какой. Вот этот ни с кем. По мозговым извилинам носились смутные видения. Комната, полная преступных элементов. Людей, которые насмехались над ним. Людей, чье существование оскорбляло и бесило его годами. И все эти люди лежали и стонали. Не совсем ясно, как так вышло, но некая почти забытая область души, некий другой Ваймс, гораздо моложе, в блестящем нагруднике и с большими надеждами, Ваймс, которого он вроде бы давным-давно утопил в спиртном, внезапно очнулся и возжаждал действовать. — Можно я тебе кое-что скажу, сержант? — спросил он. — Капитан? Все четверо мягко отрикошетили от другой стены и продолжили свой неспешный крабий вальс по переулку. — Этот город... Этот город, сержант, он это как ее, женщина, сержант, то вот, точно, баба, сержант, красотуля крашеная. Хороша, ты такой втюрился, потом она как даст тебе зубы. Не баба, переспросил Колон. От умственных усилий его вспотевшее лицо сморщилось. Город, он же 8 миль шириной, капитан. И река у нем, и этих, как этих, домов всяких куча, капитан, — рассудил он. И Ваймс неуверенно затряс пальцем. Я же не говорю, что это маленькая женщина, а? Ты давай по-честному. И он взмахнул бутылкой. В пене сознания взорвалась еще одна случайная мысль. «Но мы же им показали!» — в возбуждении сказал он, когда они вчетвером сменили галс и зашаркали к противоположной стене. «Показали им! А? Пропадали им рок! Они не скоро забудут, да?» «Это да», — согласился сержант. Впрочем, без особого воодушевления. Его по-прежнему беспокоила личная жизнь начальника. Однако Ваймса в его нынешнем настроении ободрять не требовал. «Ха!» — прокричал он в темной переулке. «Не нравится, а? Вот сами жрите свое. Свое это... Как... Пускай теперь у вас пуша уходит в дуке!» Он подбросил пустую бутылку. «Два на часах!» — завопил он. «И все спокойно!» Разнообразных подозрительных личностей, которые уже некоторое время беззвучно крались следом, эта весть изумила. Внятно и недвусмысленно выказать знаки внимания им не позволяло только острое ошеломление. «Перед нами явно стражники», — рассуждали эти личности. «Шлемы подходящие, все честь по чести, но они в тенях». За стражниками наблюдали зачарованно. Так волчья стая глядит на овец, что не просто забрели на полянку, но вдобавок игриво бодаются и говорят «бэ, как ни крути». В итоге выйдет баранина. Однако любознательность пока отсрочивала неминучую казнь. Моркоу поднял одурелую голову. — Это мы где? — простонал он. — Идем домой, — сказал сержант. Он задрал голову к щербатой, поеденной червями и порезанной ножами уличной вывески. — Мы идем по... идем по... Он прищурился. — Переулку нежности. — По переулку нежности мы идем не домой, — промычал Шнобби. — Переулок нежности нам не надо. Это ж в тенях. Если нас в переулке нежности застукают... В следующую паническую секунду трезвость осознания проделала ледяную работу крепкого ночного сна и нескольких пинт черного кофе. Не сговариваясь, все трое сгрудились вокруг Моркоу. — Что будем делать, капитан? — спросил Колон. Можем позвать на помощь, — неуверенно предложил тот. — Что, здесь? — И то правда. — Мы, небось, Серебряной улицы налево свернули, а надо было направо, — пролопотал Шнобби. — Что ж, этой ошибки мы больше не повторим, — промолвил капитан и мигом пожалел. Послышались шаги. Где-то слева кто-то хихикнул. — Строимся в каре. — скомандовал Ваймс. Все попытались построиться свиньей. — Эх, а это что такое? — насторожился сержант Колон. — Чего? — Вот опять кожистое что-то. Капитан Ваймс постарался выбросить из головы капюшоны и гороты. На свете есть множество богов, это он знал. У каждого ремесла свой бог. Есть бог попрошаек и шлюший бог, и воровской. Наверное, бог убийц тоже имеется. Интересно, отыщется ли где-нибудь в закоулках этого гигантского пантеона бог, что удостоит милостивым взором попавших в беду и относительно невинных сотрудников правоохранительных органов, которым совершенно точно вот-вот крышка? Наверняка нету такого бога, — с горечью подумал Ваймс. Для богов это недостаточно стильно. Поди найди божество, что печется о бедном дуралее, который из кожи вон лезет за пригоршню долларов в месяц. Нет, это не для богов. Ради хитрого негодяя, чьи дневные труды выковыривать рубиновое око короля уховерта из глазницы, боги расстараются. Ради незатейливого болвана, что просто-напросто ночь за ночью таскается по улицам, и пальцем не шевельнут. Скорее даже... — Ты ползучие, — сказал сержант, склонный к точности выражений. А потом раздался шум. Возможно, грохот вулкана или же вскипевшего гейзера. Так или иначе, долгий сухой рев. Точно мехи в кузницах титанов. Но это было одно. Гораздо хуже был свет. Бело-голубой свет, что отпечатывает на исподе затылка узоры кровеносных сосудов глазных яблок. И то, и другое длилось сотни веков, а потом вдруг прекратилось. Темное послесловие заиграло пурпурными пятнами, а потом, когда уши снова научились слышать, слабым клинк-клинк остывающей лавы. Некоторое время стражники не шевелились. «Так-так», — пролепетал капитан. Еще помолчав, он произнес очень четко, идеально расставив по местам все согласные. — Сержант, возьмите людей и расследуйте. — Хорошо? — Что, расследовать, капитан? — спросил Колон. Но тот уже сообразил, что если сержант возьмет людей, Он сам, капитан Ваймс, останется один-одинешенек. — Нет, лучше не так. — Мы все пойдем, — твердо сказал он. И все пошли. Глаза уже привыкли к темноте и различали впереди неясное красное свечение. Выяснилось, что там, стремительно остывая, светится стена. Осколки обожженного кирпича сжимались и падали, тихонько звякая. Но ужаснее всего было не это. Ужаснее всего было то, что на стене. Стражники посмотрели. Стражники смотрели очень долго. До зари оставался час-другой. И никто даже не предложил поискать обратную дорогу в темноте. Они подождут у стены. Стена хотя бы теплая. Они старались больше на нее не смотреть. В конце концов Колон неуклюже потянулся и сказал: — Взбодрить капитана. Скажите спасибо, что не вышло хуже. Ваймс опустошил бутылку. Толку чуть. Бывает на свете трезвость, которую ничем не перешибешь. — Да уж, — сказал он, — спасибо, что не мы.